Тем временем ведьмы взялись за руки. Мощь произносимых ими слов нарастала с каждым ударом сердца. Магические потоки образовали вокруг двух лежащих на полу созданий кокон. Мое сознание утянуло в безвременье. Сколько еще длился ритуал, я не знала. Только в один момент легкость исчезла, и навалилась дикая усталость. Мышцы подрагивали, словно после длительной физической нагрузки. Голова кружилась даже при закрытых глазах. К полу придавливала неимоверная тяжесть. Внезапно тяжесть зашевелилась и отступила. Испугавшись, я распахнула глаза и попала в плен двух янтарных омутов. От остального мира наши лица словно стеной отгораживали золотые волосы когда-то нанятого мной проводника. «С возвращением!» — прошептал Владимир и убрал рыжую прядь с моего лица. «И тебя тоже!» Он перенес вес своего тела на руки, и я была за это благодарна. Дышалось теперь значительно легче. «Слюни пускать не будешь?» — усмехнулся напарник. «А то я противоядие в другом мире оставил». Я не сразу поняла, на что он намекает, но по мере возвращения трезвости мышления из глубины души поднималась вредность. «Это что еще за инсинуации?» Но, кажется, именно благодаря этой подколке я наконец-то осознала, что у нас все получилось. «Ты вновь стал человеком!» — улыбнулась я, едва сдерживая слезы, нахлынувшие от переизбытка эмоций. Не хотелось бы, если учесть, кем я был до этого». «Кстати!» — протянула я, но мне коварно закрыли рот поцелуем. «Когда вы закончите миловаться?» — раздался поблизости язвительный голос Кларисы. «Предлагаю перебраться в гостиную и все обсудить». «Кто-нибудь, отнесите меня уже сейчас!» — раздался с другой стороны голос тетушки Марджери. «И меня!» — вторила ей сестра. Владимир уткнулся мне в плечо и рассмеялся. В благодарность за помощь напарник взял на себя транспортировку тетушек наверх. Каждую окутал заклинанием левитации и придал ускорение в нужном направлении. А около гостиной родственниц отлавливал Кирилл и помогал расположиться на диванчиках и в креслах. С разных сторон до меня долетали разговоры тетушек о том, какого красавчика они расколдовали, и, если честно, я начинала ревновать. Хорошо хоть что, перевоплотившись, он не оказался голышом. К нему, правда, не вернулась одежда из того мира, но появилась такая же льняная рубаха, как и на мне. Взглядом провожая уплывающих родственниц, я незаметно погрузилась в свои мысли и вздрогнула, когда со спины подкрался Владимир и обнял за талию. «О чем задумалась?» «А тебе?» «Незачем о всякой ерунде думать», — рассмеялся он и направился к выходу. Дверь на лестнице захлопнулась с гулким эхом прямо у него перед носом. «Не так быстро, дорогой. Пожалуй, самое время поговорить». «А на мой взгляд, нехорошо заставлять ждать целых 13 ведьм». Напарник подошел ко мне вплотную, но пока не касался. «Мало ли что они могут придумать без присмотра». «Тебя сейчас больше должно заботить, чтобы я что-нибудь не придумала». Разговаривать на серьезные темы, когда впритык к тебе стоят почти 2 метра соблазна и сексуальности, становилось затруднительно. Но я чувствовала, что прояснить этот вопрос необходимо здесь и сейчас. «Зачем ты пришел в мой мир? И кто ты вообще такой?» Чтобы в голову не лезли неприличные мысли, я отошла и села на стул. «Ты задолжала мне желание», — рассмеялся напарник и вновь приблизился. «Опять забыла». «Мне сейчас не до шуток. За время наших мытарств я...» Запнувшись, попыталась подобрать слово, которое не выдало бы с головой мои чувства. «Привязалась к себе, и мне не хотелось бы прерывать общение. Но если ты сейчас же не расскажешь правду...» «То что? Что ты можешь мне сделать, маленькая ведьма?» Он опустился на корточки и заглянул в глаза. В его взгляде читалась снисходительность, с которой опытный наставник смотрит на ученика. Это задело сильно. Из глубины души стала подниматься злость на этого неблагодарного кота. А от злости магия забурлила в крови, волосы стали электризоваться и шевелиться, будто маленькие змейки. «Вон!» — я выскочила на ноги и пальцем указала ему на дверь. «Вон отсюда!» Владимир не пошевелился. Вот только во взгляде теперь читалось восхищение. Но меня уже понесло. Любая его реакция вызывала бурю эмоций. Мне хотелось растерзать его на маленькие кусочки и в то же время обнять крепко-крепко и поцеловать. «Ты великолепна», — прошептал Владимир. Я растерялась, и пока пыталась понять, как реагировать на комплимент, Владимир выпрямился и прижал к себе. «Ты тоже дорога мне, ведьмочка. Друг, товарищ, любовник или любимый. Я стану тем, кем захочешь, но неизменно я буду твоим защитником». Горячие губы нежно коснулись щеки, и весь мир поплыл, подернувшись розовым туманом. Хотела ответить, но не смогла, завороженная тихим шепотом. «Ты чудо, сильное и трепетное. Иногда невероятно вредное, но искреннее и нежное. Мне хорошо рядом с тобой, это единственная важная правда. Есть вещи, о которых мне трудно рассказывать. Где-то даже стыдно, но... Я все поведаю, моя нежная ведьмочка, только чуть позже». Жаркий шепот оборвался, а на смену ему пришел столь же жаркий поцелуй, медленный и томительный. Все, что было между нами ранее, внезапно показалось спектаклем, потому что нечто настоящее, действительно мощное и живое происходило именно сейчас. Это чувствовалось в движении его рук, крепких и одновременно бережных, слышалось в тяжелом дыхании, гулком биении сердца, в том, как он избавлял меня от одежды, словно сошедшее с неба божество, осязаемое, но эфемерное, способное раствориться в любой момент. Мой мир раскололся на «до» и «сейчас». «До» была моя симпатия, страсть и подозрительность. «Сейчас» просыпалась нежность и нечто глубокое, потаенное и очень пугающее. Еще не любовь, горящая ровным пламенем полного доверия, уважения и преданности, но нечто намного большее, чем симпатия. В данный момент я была не готова искать подходящие слова. Я таяла. От прикосновения губ к чувствительной коже, посылающих сотни разрядов по всему телу, от тихого шепота, обещающего блаженство, от размеренных движений, окончательно разрушивших связь с реальностью. Кокон чужеродной силы окутал нас золотым сиянием. Здесь было место только для двоих, для их прерывистого дыхания, протяжных стонов и ощущения безграничного счастья. Приходила в себя я долго, нежась в объятиях любимого, сидящего в кресле. Он осторожно перебирал мои волосы, поглаживал спину, целовал висок. «Помнишь рассказ волхвов?» — неожиданно спросил Владимир. «Смотря о чем?» «О том, почему разругались братья-боги». «Потому что глупые людишки превозносили одного бога, а в честь другого творили бесчинство». «Я просил его угомонить своих подопечных, вразумить их, но Иеровим уперся. Ему было скучно. И он хотел посмотреть, чьи фанатики одержат победу». «Погоди!» Я медленно выпрямилась, чтобы видеть его лицо. «Ты хочешь сказать, что я тот, кого считают брата-убийцей?» Владимир пристально наблюдал за моей реакцией. Его янтарный звериный взгляд улавливал малейшие изменения на моем лице. Но я не собиралась навешивать ярлыки, основываясь только на чужих рассказах. «Что с ним случилось?» Он сказал, что образ определяет последователь, и предложил спор. «Мы должны были приглушить божественную силу, переодеться людьми и спуститься в народ. Иеровим собирался в логово моих фанатиков, чтобы доказать, насколько легко было наставить моих последователей на путь истинный». «И что пошло не так?» «Все. Во-первых, оказалось, что фанатики постоянно перемещались с места на место. Но где они фактически пребывают, я мог узнать только после начала ритуала в мою честь. В результате, когда мы явились по их душу, они уже свалили в неизвестном направлении. А в этих диких местах обосновались какие-то оголтелые воительницы. Моя внешность произвела на них неизгладимые впечатления, и они стали преследовать нас с братом. В лесу нам удалось от них немного оторваться, и Иеровим предложил разделиться. Я должен был отвлечь дев на себя, а он найти моих фанатиков, чтобы закончить спор». «Действительно», — не удержалась я от язвительного замечания, «о чем еще думать во время преследования, как не о споре?» «Ты просто невероятна, когда сердишься», — прошептал Владимир, отвлекаясь от рассказа. Накрутив на палец рыжий локон, он приблизил мое лицо к себе и поцеловал. «Это стало понятно еще полчаса назад», — прошептала ему в губы. «Поэтому пока я буду одеваться, ты продолжишь рассказ. В избежание, так сказать». Не без сопротивления я все-таки слезла с коленей Владимира и пошла собирать одежду, которую мы разбросали в порыве страсти. «В общем, пока я пытался сберечь свою честь, вырываясь из окружения воительниц, Иеровим нашел черное братство». Владимир тяжело вздохнул и тоже принялся одеваться. Подняв с пола рубаху, встряхнул ее, и теперь у него в руках были брюки и белоснежная сорочка. Медленно застегивая пуговицы, он словно погрузился мыслями в прошлое. Я не могла отвести от него глаз. Тренированное тело, широкий разворот плеч, волосы, словно жидкое золото, квадратный подбородок и раскосые глаза, густо опушенные ресницами. Признаюсь честно, я прекрасно понимала дев-воительниц, бросившихся в погоню за таким мужчиной. «Я до сих пор не знаю, что на самом деле произошло», — продолжил он рассказ. «Но образ брата не произвел на моих последователей нужного впечатления. Я прибыл в тот момент, когда ненормальные человечки пытались принести Равима мне в жертву». В голосе Ладимира отчетливо прозвучала злость, буквально осязаемая, сильная и страшная. Подойдя ближе, я обняла своего мужчину, успокаивая. «Он бог, и его нельзя убить. Но, видимо, то, что на брата напали, когда он был очеловеченным, что ли, как-то повлияло. Он застыл в очень странном состоянии, даже не знаю, как назвать. Кома?» Поймав непонимающий взгляд напарника, я объяснила значение слова. «Очень похоже». Владимир взлохматил волосы на моей макушке, немного грустно улыбнулся и вновь утянул меня на кресло. «Я спрятал его в надежном месте, скрыл свою внешность и стал искать способы спасения. А мир тем временем остался без надзора, из-за чего нечисть и распоясалась». Мы немного помолчали, думая каждый о своем. Это было такое уютное молчание, что мне даже не хотелось шевелиться. Идея отправиться к волхвам показалась мне интересной. Все же они оказались самыми преданными последователями Светлого Бога. «Ну, у старичков ты ровным счетом ничего не предпринял. Или я что-то пропустила?» Напарник рассмеялся. «Один бессовестный ленивец смешал мне все планы». «Это каким образом?» «А кто ночью превратился в сексуальную фурию и не давал мне спать до утра?» «Это я не давала спать?» Моему возмущению не было предела, а этот нахал, будто только поджидал момент, впился в губы поцелуем. «Утром же события развивались в таком темпе, что я только успевал следить, как бы ты чего не натворила и не улизнула от меня. Было ясно, что после выполнения задания ты вернешься в свой мир». «Допустим, все, что ты сказал, правда». Владимир коснулся пальцем моих губ, мешая продолжить мыслить. «Не веришь?» Он изогнул бровь, только во взгляде был не скепсис, а смешинки. Его палец плавно скользнул с губ на подбородок и стал очерчивать дорожку ниже, ласково касаясь кожи. Прошелся по шее, пересек ее основание, когда добрался до края льняной ткани, то в разные стороны от его пальца стала разбегаться искрящаяся волна, преображающая мой наряд в шелковый пеньюар. «Ну, допустим, ты бог», — выдохнула я, пораженная его магией. «И что мне со всем этим делать?» Неожиданный стук в дверь оставил мой вопрос висеть в воздухе. Памятуя о находящихся поблизости родственницах, я предпочла побыстрее открыть. На пороге стояла метла, слегка пританцовывая на тонких прутиках. В черенок была воткнута записка: «Если вы не поторопитесь, они пойдут вас искать». Почерк был мамин. И если уж она решила нас предупредить, значит, ситуация выходит из-под контроля. «Пообщался ты с ведьмами в облике кошачьем», — тяжело вздохнула я. «Покажись им, теперь и в человеческом». «А ты?» Владимир неслышно подошел, и я только сейчас заметила, что он босиком. Это смотрелось неимоверно сексуально, но нужно было сначала проводить тетушек. «А я пойду за своей одеждой, не разгуливать же мне по дому в этом!» Пятнадцать минут спустя я зашла в гостиную. Еще на подступах меня заинтриговала звенящая тишина. Обычно ведьмы создают много шума, тем более в присутствии интересной особи мужского пола. Он действительно бог, раз смог заставить их замолчать. Усмехнувшись своим мыслям, я оглядела композицию. Владимир в позе лотоса левитировал над центром комнаты с чайной парой в руках, а тетушки расположились на свободных местах и следили за ним пристальными взглядами, словно кошки за птенцом. Только мама и тетя Клариса не участвовали в этом странном действии, попивая в уголочке чай. «Что здесь происходит?» Я подошла ближе к Владимиру и запрокинула голову. «Игра», — он улыбнулся. «И какой приз?» Я недобро прищурилась. «Поцелуй прекрасного принца». Заминка перед последним словом явно говорила о том, что родственницы не знают статус того, кого решили поделить. До них пока не дошло, что это не они тут в кошки-мышки играют, это бог развлекается. «Тогда считай, что я победила!» Легонько потянув за штанину, я спустила темного бога на пол и поцеловала. Когда мы оторвались друг от друга, в комнате почти никого не было. Только мама с Кларисой умилялись, глядя на нас, стоя у окна.